«Хочу вас заверить», — выступил вперед репортер. «Мы не имеем к этому никакого отношения, расклейкой занимались вольнонаемные, и мы хотим вас заверить, что не имеем никакого отношения к мистеру Поттеру, а лишь хотим рассказать правду о забытом герое. Кстати, подписывайтесь на нашу газету «Истина», в которой правды больше, чем в остальных газетах». «Абсолютно верно». Мистер Пауэрс начал обводить присутствующих взглядом, остановил его на Саймоне, который прикрыл глаза и кивнул. Следом мистер Пауэрс сосредоточился на профессоре МакГонагалл. И чем мистера Поттера не удовлетворили чемоданы? Мистер Поттер, чистокровный волшебник из древнего, благородного и могущественного дома, он выбрал вашу лавку для своих покупок, отрапортовала МакГонагалл. А профессор куда гибче, чем я рассчитывал. Думал, что полезет в залупу и всю дорогу будет исходить желчью на Саймона, что оплетает бедного мальчика вереницей лжи и коммерческой выгоды. Сомнительно утверждение, благородство у Поттеров еще меньше, чем у Блэков, а там и комар не напьется. Древний, да, соглашусь, а могущество, мистер Пауэрс подошел ко мне вплотную и показал расстояние между указательным и большим пальцем, ровно на одного человека. Но, я не выбираю покупателей, я продаю кашгалантерею. Чего изволите, мистер Поттер? Мистер Пауэрс развел руки в стороны и низко поклонился. Я осмотрел полки и стеллажи, прищурив один глаза. Мистер Пауэрс, я не сильно шибко разбираюсь в коже, а уж тем более в галантерее, поэтому, что вы могли бы мне посоветовать? Мистер Пауэрс осмотрел меня с ног до головы, что-то прикинул себе в усы, подсокал языком и подошел к стеллажу, извлекая оттуда чемодан. Коровья кожа, каркас из дюралевых спиц, внешняя отделка, авиационный алюминий, достаточно большой, чтобы уместить все мантии, книги и принадлежности, достаточно надежен, чтобы все это не разлетелось в пути. Последний писк моды. Он прослужит вам, вашим детям, внукам и будет служить, пока не захотите сменить на что-то новое. Внутри полиэстеровое ворсиное покрытие, не впитывает запахи, легко чистится, неприхотливое, надежное. Мистер Пауэр составил чемодан раскрытым, чтобы мы могли его оценить. Чехол для телескопа, свиная кожа, заячий мех, без каркаса, обладает тремя ручками, чтобы было удобно носить в любом положении. Есть вентиляция, оптика не запотевает. Следующий мистер Пауэрс достал кожаную сумку. Удобная, компактная, носится через плечо, укреплена каркасом с одной стороны. Сюда поместятся ваши реагенты и готовые зелья. Для котла могу предложить матерчатый чехол, если не желаете, чтобы его поцарапали. Многие волшебники предпочитают котлы переносить без чехла, считая, что царапины придают индивидуальности старит вещь. Оставив на середине лавки все это добро, мистер Пауэрс обвел его руками. За все я попрошу 36 галлеонов, 20 секлей и никнатом меньше. Я внимательно все осмотрел, потрогал, пощупал, пробовать на зуб и лизать не стал. Вроде все выглядело нормально, но я не был великим спецом в этом вопросе. Хорошо, это я понял, давайте отставим в сторону этот вариант. Вы сами понимаете, мистер Пауэрс, что я не простой клиент, давайте поговорим о чем-то эксклюзивном, особом, личном для меня. Мистер Пауэрс обошел меня кругом, внимательно осмотрел, поднял мою правую руку и замерил ее. Какой сердечник у вашей палочки, мистер Поттер? Я задумался, а действительно, какой, к сожалению, вынужден сообщить, что я не знаю сердечник своей волшебной палочки. Так вышло, что мы с мастером Оливандером разошлись во мнениях, и я покинул его салон без уточнения этого аспекта. Моим покровителям известна такая информация, если это критично, могу уточнить. Мистер Пауэр изогнул одну бровь и надел очки, стал еще внимательнее меня рассматривать. Вы странно относитесь к своим вещам, волшебная палочка, спутница своего волшебника, и многие служат своему волшебнику всю его жизнь, верно и добросовестно, а некоторые погибают вместе со своим волшебником. Как можно так халатно относиться к ней? О, это как с выбором лошади, можно выбирать по родословной, а можно найти подходящую тебе, с которой ты будешь душа в душу. Я предпочту темную лошадку, но буду в ней полностью уверен. Так вышло и с палочкой, мы нашли друг друга. А что у нее внутри и из чего сделано, уже не важно. Мистер Пауэрс чему-то покивал и начал осыпать меня вопросами в манере Элливандера, прося сделать то или иное действие, после чего ушел в подсобку, откуда вернулся со свертком бумаги, развернув его, Он поставил на прилавок портфель Кейс. «Что скажете, мистер Поттер?» Я подошел и провел рукой по портфелю. «О, а вы затейник, мистер Пауэрс, кожа единорога, кост саламандры», я щелкнул застежками. «Алхимическая бронза, мне просто повезло, я читал про эти материалы, особенно про кожу единорога, которую можно получить исключительно добровольно, поэтому сразу опознал материал». «Именно так», сообщил мистер Пауэрс, поигрывая усами. «Отделка, не знаю такой материал, пусть будет для вас сюрпризом». «Шикарная вещь, мистер Пауэрс, я просто влюбился. Если хотите, можем выгравировать герб дома на боку». «Спасибо, но предпочту оставаться незаметным». После чего мистер Пауэрс подобрал мне набор для путешествий уже из других материалов, объясняя каждый выбор и чем этот отличается от предыдущего. Два журналиста уже вовсю что-то писали в блокноте. Гоблины скалились и ждали своего часа. Профессор МакГонагалл рассматривала дамские сумочки, стараясь отрешиться от происходящего. Саймон пытался оставаться незаметным, как и подобает слуге благородного дома. «Всего с вас попрошу 863 галлеона и не секлим меньше», сообщил мистер Пауэр, завершая свою речь. Саймон присвистнул. «Могу поспорить, он и денег таких никогда не видел. Я же щелкнул пальцами». Сквип из репортеров тут же пододвинул под меня табурет, куда я уселся и облокотился на локоть. От группы гоблинов отделился адвокат и из портфеля извлек контракт. «Мистер Поттер желает вам сделать щедрое, уникальное и эксклюзивное предложение, что обогатит вас». Мистер Пауэрс взял в руки контракт и начал его внимательно изучать, надев очки для чтения. После нескольких минут чтения, мистер Пауэрс поставил контракт на конторку. «Насколько я понял, вы предлагаете отдать все это мистеру Поттеру бесплатно?» «Абсолютно верно», — оскалился гоблин. «А еще снабжать все 7 лет всем необходимым для обучения в школе», — уточнил мистер Пауэрс. «Прямо в точку», — ехидно заметил гоблин. «За что я получаю звание эксклюзивного поставщика мистера Поттера, он обязуется покупать только у меня, вы сделаете баннеры, развесите стрелочки к моему магазину, и внутри магазина все будет в плакатах и фотографиях с мистером Поттером. В качестве бонуса вы напишите несколько статей о моем магазине, и будете писать впредь, при каждой покупке мистера Поттера». «Я правильно понимаю?» Гоблины активно закивали. «Я же продолжал сидеть на стульчике и загадочно улыбаться, наблюдая за шоу, и чем для меня выгодно такое капиталовложение? О, смотрите на это, как на дар и знак уважения нашему забытому герою. Уже в этом году ваша прибыль возрастет на 400%, согласно нашим расчетам». Выступил вперед второй гоблин, доставая новые бумаги из своего портфеля. «И на 2000 в следующем году. На третий год вы вполне сможете заключить с Хогвартсом договор, и всех магловоспитанных будут водить к вам. Вы меня решили работой убить? Мы можем помочь найти работников», — оскалился гоблин. «Спасибо, сам справлюсь. К тому же, вы в 12 раз сможете увеличить цены на эксклюзивный товар в следующем году, и в 3 раза на обычные вещи. Теперь еще и разорить пытаетесь? Их же никто не купит за такие деньги. Мы, конечно, не указываем, где волшебнику тратить свои деньги, но многие бы захотели купить то, что носит или использует Гарри Поттер». Мистер Пауэрс сложил руки лодочкой и начал размышлять, расхаживая из стороны в сторону. «Я же продолжал сидеть и изображать Джоконду. Профессор МакГонагалл продолжала выбирать себе сумочку, а это было непросто, так где подходил фасон, не подходила цена и наоборот. Через минут 10 мистер Пауэрс что-то надумал. «Мне надо поговорить с партнерами», — заявил мистер Пауэрс и убежал вверх по лестнице. Партнерами оказались 2 брата, отец и дядя с сыном. Вся честная компания уселась в мастерской и накрыла себя чарами подавления звука. Где-то минут 15 потребовалось им на принятие решения. За это время профессор МакГонагалл отказалась от идеи приобрести сумочку. «Я бы мог купить ей сумочку, но такой подарок делался девушке, а не наставнику. Гриффиндорка бы на такой подарок отреагировала без всяких мыслей на нравы, но профессор была необычной гриффиндоркой. Мы обсудили и взвесили все возможные риски, мы согласны», — сообщил Пауэрс-старший. Гоблины заулыбались и началась юридическая канитель. «Мне дали мою копию, и я начал ее подписывать, заверяя печатью дома». Репортеры начали выбирать ракурсы и ставить свет. Пауэрсы побежали наверх переодеться. Работать с печатью дома оказалось очень просто. Подал эфир, в зависимости от расстояния к бумаге и мощности, выжигалась сама печать. Саймон наблюдал за моими действиями и присвистнул. «Тебя что-то смущает, Саймон, просто, бесполочковое и невербальное колдовство в столь юном возрасте, это поражает. Тут Штирлиц почувствовал, что приносить балалайку на застолье штаба было лишним. Саймон, а откуда ты знаешь, как пользоваться печатью дома? Я сопровождал многих аристократов, они обычно ставят печать на лист, взмахивают палочкой и произносят чары росписи, и печать появляется. И... Каких аристократов ты сопровождал? Решил поинтересоваться я. Это тайна, милорд, считайте неким кодексом чести, не обсуждать моих нанимателей. Даже за 100 галлеонов, мне становилось интересно и забавно одновременно. Даже за 300, милорд. Значит, твоя цена 400, Саймон, я лукаво поглядел на своего наймита. Нет, милорд, я вынужден отказаться, пожалуйста, не искушайте меня. Подумай, Саймон, 500 галлеонов. Они помогут решить тебе многие проблемы, организовать свадьбу, купить дом, обеспечить детей. Милорд, я буду с вами откровенен, я сквиб, а честь сквиба ничего не стоит, нельзя купить то, у чего нет цены. Серьезным голосом проговорил Саймон. Я прикрыл глаза и кивнул, принимая ответ Саймона. А он продолжал мне нравиться, кто бы знал, что сквибы такие работники хорошие, а если они все так хороши, то почему к ним так относятся, интересно. Мы подписали все бумаги, пожали руки, одну копию отдали по Уэрсам, а мою забрали гоблины. Дальше началась канитель с фотосессией, интервью с Пауэрсами, где они рассказывали о своем товаре. В общем, все, что необходимо для раскрутки магазина. Пока суть до дела, мистер Пауэрс вынес мне коробку. Думаю, что настало время вернуть вам его обратно. Я открыл коробку и обнаружил там ремень, отличный, широкий армейский ремень. Он был сделан из неизвестной мне кожи с чешуей и какими-то острыми наростами. Внутри кожа была гладенькой, но такой же чешуйчатой, лямки сделаны из неизвестного мне металла. Когда-то ваш далекий предок оставил нам его, так как у него не было прямых наследников, но просил найти ему достойного хозяина. Ваш дом славился палачами и умением пороть, лямка сделана из орехалка, кожа нам неизвестна, подобных аналогов в нашем мире нет. Я с трепетом взял в руки ремень и сделал им несколько стежков в воздухе, мне показалось, что сам воздух затрепетал и почувствовал себя наказанным. Дзынь, вжух, получен предмет силы, ремень Поттера-палача, бонус к способности опрос, при использовании пыток, передает мораль жертвы владельцу, насыщение кровью жертвы. 7612-10000. Предмет признал вас хозяином. Предмет любит вашу руку. Это честь для меня, принять такой дар. Честь вернуть вашему дому вашу реликвию. Мы поклонились друг другу и я забрал коробочку, нежно прижимая к груди. Мне показалось, что ремень злорадно смеется, предвкушая грядущие приключения. Минут через 40 мы вывалились на улицу. Не знаю, что репортеры шептали в уши профессора МакГонагалл, но и ее тоже вовлекли в фотосессию. Один из гоблинов побежал в банк, чтобы оставить документы, а репортер со сквибом побежали поменять пленку и передать материал в проявочную. Саймон поправлял на себе чехол для телескопа и держал в руках чемодан. Что же, Саймон, чемоданы куплены, пора их набить. Негоже ходить в приличном обществе в магловских одеждах. Что можешь сказать про платье и мантии? Если вы гонитесь за маркой и престижем, то следует пойти в Твилфит и Таттинг, но сразу предупрежу, что наценка у них ужасная, а качество чуть лучше мещанского. С другой стороны, если вам нужны отличные вещи, а не цена за них, платья созданные индивидуально, своими руками, мастером, который любит свой труд, то нам к мадам Малкин. А разве она не входит в договорной список Хогвартса? Входит, но она не скурвилась относительно других и действительно отличный портной, что любит свое дело. Сколько всего ателье и лавок готового платья на Аллее? Всего 18, милорд, на различный вкус и кошелек. Если мне будет позволено, я бы предложил ориентироваться на вкус, а не кошелек. Дамблдор одевается в экзотических платьях Марвелуса, они достаточно дорогие, как по материалу, так и по стоимости, но мастер Мавелус ни разу не повторился за многие годы. Коллекция. Мастер выпускает индивидуальные мантии и платья, если вы про эту коллекцию, милорд. Если про другую, то говорят, предок Марвелуса учился с Мерлином и смог сохранить его мантию с третьего курса. Но все это лишь с его слов. Но если вам потребуется подчеркнуть свою индивидуальность, то лучше Марвелуса не найти. Помещение ателье нас встретило магловоспитанной мной и дайте мне это раздеть. У меня какие-то трудности с определением пола ребенка. Смотришь на эти пухлые губки, голубые глазки, шелковистые, золотистые волосы до плеч и это милое личико с ровным загаром. И даже осмотрев фигуру в мантии, у меня остались сомнения, ведь в бриджах с подтяжками может запросто бегать, как девочка, так и мальчик. Пораженный загадкой, я наклонил голову пару раз влево и вправо, но так и не пришел к определенному выводу. Зато заметил знакомое канареечное облачко, в виде магистра Спраута, судя по тому, как она пускает слюни, все же у зеркала стоит сладенький мальчик, которого она хочет съесть. Я же закупорил носовые пазухи, осушил слизистые и бросился в объятия магистра. «Мадам Спраут, я так по вам скучал, сколько лет вас не видел, вы уже приготовили свои конспекты, а то прошлый раз вы обещали меня научить всему-всему». Радостно звенел я на все ателье. Мадам Спраут немного опешила, но все же заключила меня в объятия и начала гладить по голове. И немного растеряна, словно только сейчас что-то вспомнила, ответила: «Конечно, Гарри, нас ждет множество удивительных открытий, я уже заказала из Индии, Вьетнама, Чада, Чили и Аргентины много интересных растений, которые тебя заинтересуют. Меня интересовали мои тотемные травки, но и перечисленное станет неплохим дополнением моей оранжереи, дайте только до замка, о котором говорит ваш, добраться. Спасибо вам огромное, вы настоящий наставник, которого только может желать мальчик в 11 лет». И лукаво постреливаю глазками, усиливая это своей обаятельной улыбкой. «А, как там поживает моя Ялина, а то никаких дивидендов за столько лет». Услышав знакомое слово, гоблины окружили мадам Спраут и плотоядно заулыбались, у одного даже слюна натурально капала с протеза. Тут мадам Спраут почувствовала, что ей могут вцепиться в кошелек или, вообще, отволочь в зал суда, и поступила в лучших традициях Дамблдора, переложила свою ответственность. «А я давно уже подала все документы Дамблдору, разве он, как глава Визингамота, ничего не сделал? Как, жаль, меня с материнской нежностью погладили по голове. Ничего, я ему напомню, ты же понимаешь, что он занятый человек». «О, да, понимаю, ничего, обращусь к профессору Дамблдору лично». МакГонагалл смотрела на это все, приложив ладонь к лицу. Видать, она начала уже о чем-то догадываться. Репортеры тем временем сделали пару снимков, а вот Саймон куда-то исчез. «Ой, простите мои манеры, забыл представиться, я Гарри. Джеймс Поттер». «Знаем-знаем, мистер Поттер, наш маленький герой, я многим вам обязана, моя тетушка погибла от рук Волдемортовых псов, я очень вам благодарна за спасение нашего мира от этой напасти». Показалась мастер и владелица этого ателье. «Ох, если бы я только подоспел раньше». «Мы понимаем, мистер Поттер, вам и года не было, но вы все равно продолжаете сражаться за наш мир, это происшествие в котле». Покачала головой мадам Малкин, типа как страшно жить. «Это меньшее, что я могу сделать, ведь кто-то должен стоять на защите мира и порядка, спите спокойно. Разрешите представиться, Ричард Мэнсфилд, а это моя супруга Елисавета Мэнсфилд. А это наш сын, Артур Мэнсфилд». Присоединилась к разговору магловская чета. Я раскланился и представился чете Мэнсфилд, как и маленькому Артуру. «Сэр, очень приятно, сэр». Тряс мою руку Артур. «Можно просто Гарри, Артур, ведь мы с тобой на один курс поступаем». «Да». Замялся и зарумянился Артур. Меня поставили на табурет рядом с Артуром, и я начал наводить мосты и налаживать с ним отношения. Заодно высматривал Саймона, который обнаружился в окне. Видать, он пришел к правильным выводам и поймал на улице мальчишек. Выдав им немного карманных денег, усилив свою просьбу парой подзатыльников и пинком, отправил их творить злодеяния по аллее, после чего вернулся обратно в ателье. Когда мадам Малкин объяснили мое эксклюзивное предложение, она сразу же его приняла и начала говорить что-то про новую коллекцию, моментально стянула с меня заготовку мантии, решив, что она абсолютно не подходит, и начала творить нечто новое и невообразимое с нуля, давая комментарии и объясняя свой выбор. В общем, настоящий мастер своего дела, который обычно выходит из Ривенкла. Читы Мэнсфилд уже давно и след простыл, а мы с мадам Малкин вошли в экзальтированное творческое состояние, все продолжали творить. Добавили мифриловые нашивки на сгибы, бронзовые вкладки в мантию, чтобы поддержать форму, добавили нашитые в рукава маленькие кармашки для скрытого ношения всего полезного. В этом году мантия будет моим эксклюзивом, а вот начиная со следующего года, мне надо будет прибыть в апреле и создать новую коллекцию. В итоге, Из зеркала на меня смотрел юный волшебник в искусственно состаренной мантии, остроконечной шляпе и с тонкими прямоугольными очками с эффектом поляризации. «Вы, сударь, просто великолепны», — заявил я отражению. Тут же я приложил ладони к лицу и напустил румянца на щеки. Выглядело все стильно, прямо с обложки журнала. Фотосессия заняла значительно больше времени, так как мадам Малкин хотела сделать мои фотографии во всей своей коллекции. Выходили мы слегка помятыми, но о костюме на все 7 лет я мог больше не беспокоиться. А вот снаружи нас уже ждала толпа. Саймон пустил правильные слухи, и теперь владельцы лавок и магазинов прибежали продавать себя и предлагать различные бонусы за возможность получить эксклюзивные права. Вот что правильная реклама с людьми делает. Нам пришлось отойти в переулок, чтобы не создавать толпу у ателье. В переулке я уже забрался на плечи Саймона и выслушивал различные предложения. Ушло где-то около полутора часов, чтобы выторговать себе максимум привилегий от различных представителей, желавших себя продать задороже, даже не понимая, что это я должен вымаливать у них предложение. У тех, чье качество было весьма сомнительным, пытались всучить множество подарков сверх необходимого. Самое забавное, что делали они это искренне и с верой, что покупают выгодную услугу. Лишь к 9 вечера мы покончили со всеми лавками, подписав огромное количество контрактов и провели, казалось, бесконечное количество фотосессий. Но благодаря этому я не только получил лучшие от лучших, но еще и множество подарков, а уже на следующий день все лавки-поставщики будут украшены моим лицом и баннерами, что было тоже плюсом. От Тринити не скрылись мои поползновения, и она изменила мою привилегию. Теперь моя репутация в волшебном мире обладала уровнем неведомое. Наша рекламная кампания достигла своей цели. Теперь никто не мог сказать наверняка, являюсь я злодеем или воплощенным героем. Всем желающим меня узнать, приходилось лично со мной знакомиться, а там я уже мог, в стиле Дамблдора, с каждым поговорить по душам за чашкой чая. Полностью выжатые мы втроем. Я, МакГонагалл и Саймон, упали в кафе мороженого Фортескью. Должен же я попробовать это знаменитое мороженое в конце-то концов. Что скажешь об этом заведении, Саймон? Скажу, милорд, что за те же деньги я мог бы выбежать в магловский супермаркет и накупить куда более вкусного и куда больше мороженого, чем здесь. К нам подошла миловидная официантка и спросила наш заказ. Я передал ей галлеон со словами «Удиви меня» и предложил угостить профессора МакГонагалл, которая стала отнекиваться. Я оглядел свои подарочные коробки и упакованные саквояжи, и перевел взгляд на Саймона. «Саймон, а мы не можем какой-то совой отправить все это в Хогвартс, а то таскаться с ними взад-назад, нет никакого желания. А, как же ваши учебники?» Возмутилась из последних сил профессор. Я лишь индифферентно махнул рукой, сползая на стуле, чтобы размять шею о перила. «Я уже давно прочитал все интересное мне, остальное уже в Хогвартсе освою, да и у меня старых учебников хватает за первый курс. Тогда зачем мы это все покупали?» «Не покупали, профессор, нам это подарили». Профессор закусила губы и чему-то обиделась. «Я могу отнести все это на склад почты, милорд, и они погрузят в грузовой вагон экспресса, когда вы отправитесь в Хогвартс. Сделай, Саймон», я похлопал того по ладони. «И да, Саймон, мне была приятна твоя компания, и я полностью удовлетворен твоей работой. Я передал премиальные в 10 галлеонов. Честь служить вам, мистер Поттер». Саймон встал и склонился в низком поклоне. «Саймон, тебе лучше бы подошла работа дворецким, распорядителем или экономом у какого-то дома. Если понадобится моя рекомендация, ты знаешь, где меня найти». Саймон еще раз склонился. «На сегодня все, Саймон, можешь быть свободен. Если я вам когда-то понадоблюсь, вот вам моя визитка». Саймон достал карточку и передал мне. «Звоните в любое время дня или ночи, я весь ваш». Так я попрощался с Саймоном, сделал вид, что помогаю отнести коробки на почту, и на обратном пути достал из инвентаря букет для МакГонагалл, вручив ей. Букет символизировал мое уважение своему наставнику, если ты знаешь правила флористики. В знак моего уважения и потраченного на меня времени, я поймал взглядом официантку и указал на букет, чтобы принесли вазу. «Гарри, я отлично вижу, что все это игра для тебя, и ты просто подстраиваешься под людей», сказала профессор, нехотя принимая букет. Я задумался на некоторое время и, внимательно смотря на профессора, решил развить тему. «А, что если нет? В каком смысле? Я вижу, что ты ведешь себя по-разному, У тебя одна маска для меня, другая для Альбуса, третья для Поманы. Для каждого волшебника и могла у тебя тоже своя маска припасена. Для тебя это театр, а ты актер. Ты еще не запутался, кто ты настоящий. Я задумался и долго рассматривал профессора МакГонагалл, размышляя над своим следующим ходом, после чего попросил три разных стакана и графин воды. А что, если это я и есть настоящий? То есть, что, если я вода? Я тебя не понимаю, Гарри. Я разлил в три стакана воду из графина. Вода, она не имеет вкуса, запаха или цвета, она всегда принимает форму сосудов, которые налита. Каждый стакан – это сообщество, а графин – наш мир. Профессор внимательно следила за моими манипуляциями, стараясь не упустить ни одного слова. Вне зависимости, куда бы мы ни налили воду, вода остается водой. Мы можем изменить цвет воды, растворив в ней красители, можем изменить ее вкус, растворив сахар, соль или любое другое вещество, даже запах, добавив корицы. Но вода останется водой, вкус, цвет и запах будут придавать растворенные вещества, объяснял я, насыпая в стаканы различные субстанции. И к чему эта аллегория? Я вода, у меня нет вкуса, запаха или цвета, я всегда приму то, что дает мне сообщество, и дайте мне достаточно времени, я сточу вам камень. Я не перестаю быть собой, я лишь принимаю в себя и подстраиваюсь под общество. Но даже так я не перестаю быть водой. МакГонагалл покивала своим мыслям. Камень кажется непреклонным, но ты его не засунешь в любой стакан. Воздух кажется куда более подвижным, но им проще манипулировать из-за его непостоянства. А сожми достаточно сильно, он станет водой. Огонь могущественен, но слишком зависим от окислителя и топлива. Если их недостаточно, то огонь быстро выгорает. Будь водой, и ты будешь непобедим. То есть это не игра, одновременно да, одновременно нет. Я вода, я непобедим, но это и моя слабость. Вам кажется, что вода — это растворенные в ней вещества, но на самом деле вода — это вода. Когда вы пьете лимонад, вам кажется, что вы пьете сладко-кислую воду, желтоватого цвета, но на самом деле у воды нет вкуса или цвета. Это иллюзия, заблуждение, но вода остается водой, вне зависимости от формы и растворенных веществ. МакГонагалл погрузилась в свои мысли, а я вернулся к своему банановому сплиту, покрытому горячим, топленным шоколадом. МакГонагалл еще долго о чем-то размышляла, и было видно, что ее продолжает что-то беспокоить. «Профессор МакГонагалл, я вижу, что вас что-то беспокоит, давайте об этом поговорим». «Это пустое, Гарри», — вяло улыбнулась профессор. «Что вы? Нет, нам предстоит вместе провести 7 лет жизни, даже больше, если подумать. Не хотелось бы начинать наше с вами плодотворное сотрудничество с того, что между нами останется какая-то горечь. Ну да, я и забыла, что ты вода и хочешь растворить всю горечь, что тебе дана». Я лишь внимательно глядел на профессора, ковыряя свой банан. «Скажем так, твой подлый, жлобский и сквалыжный характер очень бы опечалил твоих родителей. Они бы были в ярости, узнай, что их замечательный мальчик паразитирует на своей известности и пользуется ею таким образом. Гарри, если ты вода, ты можешь быть лучше, чистой и родниковой, а не сточной канавой общества. Ты достоин большего. Вы видите это так», — задумчиво проговорил я. «А ты видишь это по-другому? Конечно, даже могу объяснить, почему мною бы гордились мои предки. Вы знаете, что такое образ жизни. Да, но выслушаю твою точку зрения. Смотрите, я зарабатываю 400 фунтов, половину отдаю за ренту и прочие оплаты, половину я трачу на еду, одежду, развлечения, развитие, это понятно? Продолжай. И тут, со следующего месяца, я начинаю получать 800 фунтов. Я могу переехать в лучший дом, все так же тратить половину на ренту, а остальную половину на все остальное. Я могу потратить вдвое больше прежнего, я начинаю лучше питаться, могу лучше одеваться и развиваться в два раза быстрее. Эти траты и называются образом жизни. Это понятно, но как это относится к вам? Человек, что тратит меньше, скряга. Человек, что тратит больше, транжира. Лишь умный и мудрый человек может правильно рассчитать свой образ жизни. И, что показывают твои расчеты? Что сейчас доход моего дома — 0 галлеонов, 0 гнутых кнатов. Какой бы образ жизни я бы не выбрал, я буду транжирить состояние Поттеров и наследство своих родителей. Даже начни я дешево одеваться и выбирать самые компромиссные товары, я буду транжирить. МакГонагалл кивнула, соглашаясь с моими аргументами. Сегодня, может, не совсем благородными методами, я сохранил огромный капитал, приумножив свою славу и репутацию дома. На ближайшие 7 лет мне не стоит заботиться о своем образе жизни, а за 7 лет я смогу придумать доход своему дому, что определит мой дальнейший образ жизни. То есть, ты хочешь сказать, да, мои предки бы гордились мной, я сохранил деньги дома, и для вас не секрет, что я действительно победил Волдеморта, как тогда, так и сейчас, так что плохого в том, что я получу с этого небольшую награду, которая послужит общему благу. Как вы видели, я отвергал сомнительные предложения и выбирал хорошие товары и лучшие услуги. Не скрою, я считаю, что заслуживаю лучшего, но лучшего заслуживают и другие. Ученики смогут взять хорошие товары, а моя слава послужит развитию местного рынка. Мне надо подумать. Я заказал себе еще сплиты кофе для профессора, которая продолжала думать. Я тоже решил подумать и собрать разбитый витраж имени профессора МакГонагалл. Что-то очень сильно меня беспокоило на ее счет. Немного рефлексии с анализом и я понял, она не была гриффиндоркой. Она не была яркой, эмоциональной личностью, верящей в светлые идеалы и готовая за них лечь грудью. Она была слизеринкой. Что же случилось в ее жизнь, что настолько радикально поменялись ее жизненные взгляды? С трудом, но я соглашусь с вашими доводами, мистер Поттер, сообщила свой вердикт профессор МакГонагалл. Впредь я присмотрю за вами, чтобы вы и дальше не сбились со своего пути, продолжая приумножать славу своего дома и увеличивая его силу. Я встал и низко поклонился. Я вверяю свою жизнь в ваши руки, наставник, ведь моими учителями и наставниками, я сделал жест, поглаживая воображаемую бороду, всегда были лучшие. Даже Малфой, сложно не согласиться, что, если бы не политические умения лорда Малфоя, он бы не остался в политической струе, а давно бы сидел со своими соратниками. А, если честно, наклонилась ко мне профессор и зашептала. Я приподнялся на стуле и огляделся по сторонам, после чего наклонился к профессору и зашептал. Моя тетушка, Нарцисса Малфой, действительно лучший педагог по этикету и традициям, что я встречал. А я побывал во многих семьях. Лорд Малфой, скажем так, временами он действительно напыщенный помпадур с легким слабоумием, но когда надо, обладает деловой хваткой и политическим чутьем. А их наследник, Драко, буду честен, если ему дать правильные ориентиры, хорошую мужскую руку и пороть временами, то из него вырастет славный юноша. Профессор улыбнулась, явно соглашаясь с моими словами. А, Дамблдор, согласно вашей философии, он тоже вода? Нет, Дамблдор, солнце, огонь. Он сильный, яркий, разгоняет тьму и создает тень. Он согревает и дарует жизнь, но будучи огнем, неважно сколько у него топлива, рано или поздно он сгорит. Выходит, он вас испаряет, если вы вода? Нет, он создает сосуд, правильный и красивый, растворяет во мне различные вещества, чтобы изменить мой цвет и вкус. Но я продолжаю оставаться водой, я всюду и в разных формах, без меня невозможна жизнь, поэтому я непобедим. Но жизнь невозможна и без Дамблдора. Так мы и расстались. Может, не лучшими друзьями, но четко понимая жизненные ориентиры друг друга и что нам вместе предстоит капитальная работа, если мы хотим вырастить из меня достойного члена общества. А с загадкой личности МакГонагалл я еще поработаю, так как было уже поздно, а лететь домой у меня не было ни сил, ни желания, то я позвонил дяде Мартину и напросился переночевать. И раз мы были в Лондоне, а здесь было много злачных районов, то я решил, что не мешало бы покормить ваша. Это была уже 5-я банда, на этот раз дорогие гости из Кении. Банда, взвесив все риски и возможности, решила захватить несчастного, бедного мальчика из апперкласса, который заблудился. А я вежливо представился, даже 100 фунтов пообещал, за то, что выведут меня и помогут вернуться домой, а они достали ножи и биты для крикета, решили мальчика присвоить. Конечно, не стоит всех грести под одну гребенку, я встречал и наглых кокни, решивших ограбить ребенка, и самонадеянных ребят из славянской группировки, и отмороженных шотландцев. Самое забавное, что самыми вменяемыми оказались ирландцы. Эти дегенераты, на первый взгляд, могли бы меня запросто изнасиловать, но стоило мне сказать, что я заблудился и показать банкноту в 50 фунтов из туго набитого портмоне, как они тут же изменились в лице. Меня накормили пирожками, купили воды за свой счет, вежливо узнали ориентиры, где я потерял родителей, а потом вывели к полицейскому участку, даже не взяв денег. Ребятам я оставил пару паучков, терять такую находку не хотелось. А вот чернокожие ребятки пошли на корм вашу, кроме двух, что еще постановали на полу. Ваш, а ты разве не должен досуха выпивать свою жертву? Нет, ваш скривился. Это опять какие-то суеверия и легенды о вампирах. Я могу брать самую малость, вполне контролируя свою жажду, когда не нахожусь на грани истощения. Надеюсь, ты понял основной принцип охоты? Да, находить наглых идиотов, которые пытаются тебя ограбить, которые вооружены и ошиваются группами в подобных местах. Я достал ТТ и сделал контрольные выстрелы двум живым неграм. И не оставлять тела. Тень ваша удлинилась и тела стали погружаться в промежуток. Это тоже понятно, но меня продолжает удивлять перенаселенность региона. Знали бы об этом мои собратья, давно бы здесь все штурмовали. А ты расскажи, мне интересно будет поглядеть, как их посадят на цепь. Мы не очень дружные, было видно, что вашу больно в этом сознаваться. Да и мне не поверит, мы очень подозрительные. И правильно, мне одного тебя хватает. Наблюдая, как тела уходят в промежуток, меня продолжала грызть мысль о питании ваша. Здесь-то легко найти бандформирование, а у нас дома и тем более в Хогвартсе найти будет непросто. Разве что брать у Аберфорта контракты на ликвидацию. Жаль, у тебя с ориентацией плохи дела и ты не сможешь сам в Лондон ходить. Почему же? Могу. Тут мне захотелось ваше чем-то ударить. Я же был в промежутке, там невозможно ориентироваться. Наследник, ты правильно сказал, я тебя неправильно понял тогда и забрал через промежуток. А так я могу скользить по теням и пройти куда угодно, где был раньше или понимаю куда скользить. Я начал взглядом искать арматуру покрепче. Наследник, давай без резких движений, я только поел, мне еще надо переварить все. Тут он прав, что-то я на эмоциях. Да и ваш дурачок по большому счету или все же я, так как его способности не знаю, от слова совсем, а для него это как дышать, я же про работу своих почек и легких не говорю, считая само собой разумеющимся. Вот так и он, но поразмышляв, у меня родилась идея, как без привлечения особого внимания, покормить вампира. Ведь уменьшение и исчезновение банд очень быстро заметят и начнут искать. Значит, надо делать все добровольно и незаметно, а значит, найти в это время работающий клуб не составило труда. Но стоило мне направить свои стопы к залу с громкой музыкой, полутьмой, яркими вспышками света и запахом пота, как путь преградило два молодых мальчика. Каждый был одет в маечку, носил бейджик security и нацепил на себя много висюлек и свистелок, что были модными на их взгляд. «Мальчик, а ты дверью не ошибся, кафе мороженого за углом». Второй же зычно заржал, как лошадь. Я достал свое портмоне, раскрыл его, приложил ухо, словно оттуда что-то говорили, и извлек на свет 50 фунтов. А вот мой друг Чарльз говорит, что я пришел туда, куда надо. «Проваливай, малый, и своего кореша-наркомана захвати с собой». Пацан указал нам с вашим на дверь, а вот еще два моих кореша Чарльза говорят, что больше вы за вечер не подымите, Комман, ребята, я не собираюсь приставать к телкам или заблевывать танцпол, я тут по делу. Парни что-то прикинули, переглянулись, и решили меня за шкирку выкинуть, присвоив себе деньги. Опрометчивый поступок, теперь сами валяются избитыми и помятыми. Цель была очень простая, мы походили в толпе, подергались на танцполе, прислонялись ко всем, к кому могли, а каждое прикосновение забирало немного вита у жертвы, а учитывая, что ваш мог забирать на расстоянии, то ему достаточно было постоять в толпе, чтобы собрать урожай. С его слов, он мог запросто всех в помещении осушить, только вот беда, скорее всего после такого он лопнет. Теперь мне осталось понять, что мешало Поттерам поступить так же, но там скорее всего было что-то уровня. Жрать невинных нельзя, жрать виноватых нельзя, даже надкусывать нельзя, вампиры – зло. А так выставил пару бочек выпивки, дал пару дней выходных селу, и людям весело и ваш сыт, и не надо нигде доставать заключенных и приговоренных. Так что будет ваш осваивать искусство диджея и привыкать к клубной жизни. Вместо вылавливания бездомных, бродяг, опустившихся шлюх, их сутенеров, наркоманов, бандитов, воров, рэперов и прочий организованный и неорганизованный сброд, будет ебашить биты, сосать из заряженной энергией и позитивом детворы. Следом вскрылась другая проблема, оказывается, что на ваше не действуют различные психоактивные вещества, нет метаболизма, нет эффекта. Но вот, если заряжаться от наркоманов, которые под дурью, то некоторый эффект помутнения рассудка он получает. Придется ему еще с профессором Снейпом поговорить на эту тему, Он большой у нас специалист по веществам, а то обдолбается чем-то ваше и все. Мой путь лежал к дяде Мартину, решив за сегодня множество проблем и задач. Я был доволен собой, правда был вымотан и уставшим, как лошадь после скачки. Еще и ваш рассказывал, что его кто-то трогает, когда он сидит у меня в тени. Вот наблюдая такие моменты, я отчетливее понимаю, почему не пью и не курю. Дверь мне открыла тетя, оценив мой внешний вид. Она не задала ни одного вопроса, лишь постелила свежую постель, куда я завалился спать в одних трусах. Примечание к части. Напомню, что в Британии праворулейные автомобили. Если кому интересно про архитектурный ансамбль, то, будь это нормальный замок, то должна быть центральная крепость в романском кельтском стиле и наслоение кругами различных поздних стилей. Поэтому Гарри прав, если не брать в расчет магию, при помощи которой замок изменяли. И он больше не готика в интерьер, чем готика. Но это для тех, кто забыл, что тут пов. Кожу единорога получают добровольно легко и просто. Единорог на склоне своих лет просто приходит к выбранному волшебнику, чтобы рядом с ним умереть. Волшебник заботится о таком единороге, облегчает его страдания, как может, и когда приходит время, единорог умирает. Тогда все его тело считается отданным добровольно. По поводу «ты», «вы» в обращении МакГонагалл, это показывает нестабильность ее натуры и изменение отношений во время общения. С покровитель, ребенок на наставник, юноша. Амаки 03. Примечание к части. Жаль, что сегодня 3 сентября, а не 1 апреля. А то можно было переименовать в эпилог и поставить работу в завершенные. КГХМ. Так о чем это я? Ага, точно. Внимание. Эти дополнительные материалы изобилуют намеками, подсказками, откровенными спойлерами, и все сказанное может оказаться всего лишь сном, но некоторые сны пророческие. Читать на свой страх и риск. Если спойлеры подогревают ваш интерес так же, как и мой. Амаки 03. Сон на несбывшемся грядущем. Декабрь 2032 год. Космическое пространство Земли. Первый и единственный космический флот Красной планеты прибыл в пространство Земли. После открытия музыки сфер расстояния перестало быть чем-то непреодолимым. В мгновение ока огромное количество энергии или материи может изменить свои координаты в пространстве, невзирая ни на какое расстояние. На сближение с орбитой Земли выходил величественный крейсер «Хромированный Сокол», единственный в своем роде. Он был оснащен по последнему слову техники института, на нем была автономная база орбитальных истребителей и атмосферных бомбардировщиков. Из оружия были установлены ускорители вещества, различные ракетные орудия и излучатели. Главным калибром служили 4 аннигиляторные пушки, которые были заряжены и находились в полной боевой готовности на момент прибытия. Одна такая пушка могла своим залпом в считанные секунды испарить планету размером с Плутон. Вместе с крейсером прибыли 2 авианосца и множество судов поддержки, калибра поменьше. Сейчас этот флот был более известен, как последняя надежда человечества. Ведь Гарри Британский объявил себя темным лордом Земли, казнив всех представителей Аны, сравнял здание с землей, после чего хладнокровно и последовательно уничтожил всех лидеров Земли и их правительства, кровью и силой взяв себе Землю, и не ровен час, как объявит себя темным лордом Солнечной системы, и лишь советская колония на Марсе отказалась подчиниться. Сегодня армия Красной планеты была готова дать единственный и последний бой темному лорду. Лишь они стояли перед вселенской гегемонией Гарри Британского. Если они проиграют, то человечество будет обречено, поэтому они обязаны победить любой ценой. Флот возглавлял генеральный секретарь Компартии Красной планеты и маршал армии Красной планеты Ульяна Романенко. Для нее это была личная вендетта. После ночи парадокса, когда погиб ее отец, она пообещала остановить величайшую напасть своего времени, Гарри Британского. И сейчас Ульяна стояла на мостике крейсера и наблюдала за приближающейся землей. Целью флота была крепость Азкабан, что висело на высокой орбите и угрожало своей мощью всей Земле и Солнечной системе. «Вспышка на Ио, выполняем маневр смещения», — отрапортовал главный навигатор. Этот безумец трансмутировал спутник Юпитера в поток когерентной энергии, пытаясь выжечь наш флот, — сообщил один из генералов. Поправка: он переместил энергию в удобной форме для трансмутации Меркурия. Раздался безжизненный голос из кинокорабля. Что он замышляет? Недостаточно данных для анализа, товарищ маршал, доложить о готовности штурмового отряда. Так точно, товарищ маршал, штурмовой отряд полностью готов и рвется в бой, доложил один из командующих генералов. Мы пойдем с вами. Раздалось шипение на мостике, которое могло принадлежать лишь одному волшебнику, Северус Снейпу. «Исключено, это наша операция», — сообщила Ульяна. Одним слитым движением Снейп показался вплотную к Ульяне и приставил к ее подбородку револьвер модели QSPR. Моментально Снейп был взят на мушку охранным взводом. «После того, как он убил мою жену и двух детей, после того, как он убил Дамблдора и разрушил Хогвартс, после того, как он утопил Британию в крови, вы отказываете армии Дамблдоров права на месть», — сквозь зубы выплевывал каждый аргумент, — проговорил Снейп. Два взгляда встретились, холодный взгляд Ульяны и полный ярости взгляд Снейпа, потянулись секунды их противостояния. «Товарищ маршал, наши приборы наблюдения засекли 5 звеньев орбитальных истребителей, они идут на сближение». Прошло еще несколько секунд, два волшебника продолжали смотреть друг другу в глаза. «Включить армию Дамблдора в штурмовой отряд, выпустить перехватчиков, по 2 звена на каждое звено, что выставил он, начать разогрев аннигиляторных пушек, покажем ему мать Кузьмы. Благодарю вас, товарищ», — выплюнул Снейп. Так началась операция по ликвидации темного лорда Земли с боевого столкновения в открытом космосе. Превосходящие силы армии Красной планеты доминировали над силами противника, но это был лишь вопрос времени, когда ход боя будет переломлен. В распоряжении темного лорда была военная мощь всей Земли и через несколько часов с поверхности переместится флот во много крат превосходящий флот Красной планеты. Наблюдатели доложили, что несколько армат из далекого космоса уже направились обратно к Солнцу. Все на мостике понимали, что вызвались на поездку в один конец, но каждый продолжал верить, что они смогут, что план удастся, что они победят. На мостик поднялась группа ученых. Они несли с собой кейс с оружием последнего удара. Установив кейс на стол, ученый открыл его перед маршалом. «Это оно?» — с придыханием спросила Ульяна. «Оно настоящее?» — глава научного отдела, Янус Вневструев, кивнул. «Какие наши шансы на успех?» «По моим расчетам шанс успеха операции 12,8%, — доложил эскин корабля. «Даже будь наш шанс в несколько тысячных долей, мы бы рискнули, мы обязаны рискнуть, если мы этого не сделаем, то придет конец, конец всему. Товарищ маршал, орбитальный флот противника разбит, пушки готовы к залпу, залп из всех орудий. Флот выпустил мощь 18 аннигиляторных пушек, вспышка света пронзила пространство и ударила по щитам Азкабана. Это были самые передовые сотовые щиты, что преобразовывали любую энергию, что в них попадало, и стоило одному щиту не выдержать нагрузку и лопнуть, как на его место становился следующий. Считается, что этот щит невозможно пробить, так и произошло, залпу орудий удалось снять лишь несколько слоев щита. Входящая передача на 16-м канале, вывести на маршальский монитор, скомандовала Ульяна. На мониторе появился темный лорд, все такой же обаятельный и привлекательный юноша 18 лет, которого запомнил мир по трансляции последнего заседания Визингамота, более известного, как Бойня 5. Тогда правители мира посчитали, что это очередная местная разборка Британии и не вмешались, только СССР воспринял угрозу и начал готовить контрмеры, за что и заплатила высокую цену. Ровно через 3 года, в ночь парадокса, Гарри Британский казнил отца Ульяны в прямом эфире, в ночь парадокса исчез Ленинград, Сталинград, Москва, Киев и множество промышленных городов СССР. Правители Земли лишь потирали ручки и радовались падению гегемона. Когда темный лорд вошел в зал Н, делать что-либо было уже поздно, он пришел за ними. «Привет, а я все думал, когда ты заглянешь ко мне на огонек». Темный лорд стоял на смотровом балконе Азкабана, в месте удара пушек, словно ничего не случилось. Его голос был легок и мягок, на его лице была его меланхоличная улыбка. В завершении картины его безразличия он курил кальян. «Ты должен быть остановлен и уничтожен», — выплюнула в монитор Ульяна. «О, что-то Андрюха был не столько категоричен, когда моими руками вершил темные делишки по всему капиталистическому миру. Мы думали, что ты на нашей стороне, что ты сражаешься за коммунистический интернационал. Я тоже так думал, но понимаешь, темный лорд облизал губы и чему-то засмеялся. Однажды я понял, что коммунистический и капиталистический мир просто уничтожат друг друга, похоронив в противостоянии мою любимую планету. Даже сплотившись перед внешним врагом, этот союз был бы лишь временным явлением. Поэтому в своей мегаломании ты решил все взять в свои руки? Да, это единственный возможный мир, мир под моим чутким контролем, под моим вечным контролем. Темный лорд взглянул своими ясными, изумрудными глазами в объектив камеры. «Ты монстр. Протоколы ЕВА – это рабство, а другого человечества не заслуживает. Вы не ценили свою свободу, поэтому должны служить высшей цели. Кто не служит, тот идет в метановые реакторы». «Да, Тринити», – рядом материализовалась женщина, глава корпорации ЕВА и главный разработчик чипа с дополненной реальностью. «Жесткий маркетинг, агрессивная реклама, мягкая ценовая политика и вот, весь мир носит в себе чип». В первое время чип упрощал жизнь и делал ее глубже, ярче, интересней. А потом, всем объяснили новые правила. Оказалось, что чип не только облегчает жизнь и планирование, он следит за вами, а главный эскин ЕВА, обрабатывает ваши данные. Отказ от чипа, выход из игры Темного Лорда, а выйти можно было только в метановый реактор. Вскоре, люди убедились, что чип следит не только за движениями тела, но и за мыслями. Каждому человеку присвоили личный социальный счет, когда он падал ниже определенной отметки, за вами приходили и утаскивали в метановый бак. Чтобы выжить в новом мире, надо было просто подчиняться простым правилам, тогда у вас будет простое жилье, простая еда и работа 10 часов на благо Темного Лорда. Мысли преступления стало реальностью, плохо думаешь о Темном Лорде, твой социальный счет падает, сказал что-то плохое, упал еще сильнее. Из материалов разведки было известно, что личность Тринити послужила основой матрицы эскина ЕВА, которая контролирует все чипы на Земле. По неподтвержденным данным было известно, что Тринити – тульпа Темного Лорда. Абсолютно верно, ведь всем известно, что свобода – это рабство. С нахальной ухмылкой ответила женщина в камеру. «У тебя осталось 26 минут, Ульяна, я жду тебя в центральном зале, покончим с этим раз и навсегда». Трансляция прервалась. Ульяна была в гневе, но высветившееся сообщение в дополненной реальности заставило ее взять себя в руки. «Мы идем в последний и неравный бой, в бой идут только добровольцы и кому нечего терять». Ульяна оглядела снипа. «Или у кого есть личные счеты с этим монстром?» «Генерал Лютиков». «Да, товарищ маршал». Генерал вытянулся по струнке. «В мое отсутствие вы принимаете командование на себя». «Так точно», – отсалютовал генерал и принял командование. «Всем извлечь свои импланты, всем оставить вещи с ЦП или любыми чипами, он способен брать под контроль высокие технологии. С нами все человечество, за нами правда, с нами магия. По штурмовым капсулам, запустить форсированную зарядку пушек от философских камней, и вы обречены на провал». «Леди Грей», – Снейп склонился в поклоне. «Как вы здесь оказались?» «Не имеет значения». «Имеет, вы подвергаете мой флот опасности своим присутствием». На мостике стояла женщина, ей было давно за сотню лет, хотя никто не мог бы этого сказать, кроме ее самой. Ее волосы развивались живым пламенем, ее глаза были заполнены тьмой, ее кожа была белая как снег, а вены вздулись и почернели. На ней был скафандр последней модели, в руках она держала шлем. «Я знаю, что несу в себе опасность. После того, как фениксы покинули наш мир, я остаюсь вашей последней надеждой. У нас есть план, мы сможем». Словно уговаривая саму себя, сказала Ульяна. «Вы отлично знаете, что вашей мощи не хватит, как знает и он. Леди Грей, прошу вас, вы опасны, вы не совсем себя контролируете. После того, как пал Хогвартс, осеятель разрушил паутину. Нет места в мире, где бы я ни была опасна. Рано или поздно я уничтожу мир, так позвольте мне уничтожить саму себя и помочь вам». «Сделаем это», – кивнула Ульяна. Двери шлюза отворились, выпуская остатки атмосферы. Леди Грей, облаченная в скафандр, вышла в открытый космос, она распростерла руки вверх. Спустя множество десятилетий, Леди Грей выпустила силу на свободу, силу, что она сдерживала все это время. Ее руки превратились в два черных крыла, настолько черных, что казалось, они поглощали свет. Ее тело охватил вихрь невиданной силы, принимая форму птицы. Издав пронзительную трель, что не была слышна в космосе, но отзывалась эхом в эфире, темный феникс устремился к щитам Азкабана. Щиты с радостью приняли жертву и стали поглощать энергию невероятной мощи и разрушительной силы. Эта сила способна была обратить землю в пепел, но сейчас она служила человечеству. Темный феникс был поглощен щитами, но и сами щиты не выдержали, образовался пролом, который начал зарастать, но нужна была лишь одна секунда, чтобы произошло смещение. Боевые капсулы оказались внутри Азкабана, в самой крайней точке, куда пустил разведчиков Темный Лорд, дальше скрывалась неизвестность. Но заботливый темный лорд разместил указатели к центральному залу, он так любил представления и шоу, что просто был обязан приготовить им настоящее испытание. Предохранители отстрелили источники энергии капсул, предотвращая возможность перехвата управления. Люки открылись вручную, и штурмовой отряд, возглавляемый маршалом Ульяной Романенко, построился в боевой порядок, в который уже была включена армия Дамблдора. Теперь, по старинке, им придется взять крепость штурмом, играя по правилам темного лорда, но у Ульяны был козырь, который сломает правила. Ульяну и Гарри связывали старые узы, узы любви, дружбы, уважения, совместной научной работы, а теперь и ненависти. Несмотря на то, что Ульяна знала, что эти узы связывают только ее, она все равно не могла их разорвать, и ей оставалось только надеяться, что узы ненависти окажутся крепче всех остальных. Когда-то в недрах института, желая разыграть Ульяну в каких-то своих манипулятивных планах, темный лорд обучил ее чувствовать эфир. Теперь она собиралась разыграть это умение против него. Ведь он же не мог планировать настолько далеко. Ульяна шла вдоль стены, пытаясь выудить слабину. Он не мог все стены укрепить щитами, где-то должна быть слабина, и Ульяна ее искала. Преобразование тьмы, прямо по курсу. «Это ваш, он мой», — проревел Северус Снейп. Северус бросился на стену и начал по ней бежать, обращаясь в черный дым. За ним последовали его ученики. Тогда, вернувшись в свой дом и найдя трупы своей семьи, Северус нарушил свою клятву и начал готовить из детей бойцов. У него было слишком мало времени и слишком много желающих, многие из них пострадали от рук темного лорда, другие просто сражались за дело света и человечества. Многие из них погибли, не выдержав тренировок, но 8 из них присоединились сегодня к его вендетте. 2 острых клинка сошлись с лязгом. 2 лица столкнулись в противостоянии, полное гнева и ненависти с ней, и веселое лицо, исполненное восторгом ваше. «Мой старый друг, Северус, какая встреча! Мой старый враг, умри!» Ульяна нащупала слабину в стене. Ваш и его корпус был связан боем с Северусом и его учениками, давая возможность остальному отряду продвинуться дальше. «Здесь, проделайте дыру здесь». Тяжелые пехотинцы приготовили свои плавильные пушки. Они были слишком медленные для боя, но слишком эффективные против укреплений, чтобы их не брать. Залп 4 орудий расплавил стену. За стеной оказался зал, и то, что они увидели, поразило их до глубины души. Ужас сковал их на непростительно долгие секунды. В зале был Дамблдор, или то, что от него осталось. Подвешенный, распятый, лишенный нижней части тела, его внутренности были изъяты из тела и помещены в искусственные сосуды, что висели прямо перед ним. В тело Дамблдора впилось множество проводов и трубок, они поддерживали в нем неестественную жизнь. Рядом, в круглой колбе, плавал Фаукс, он был покрыт инеем, лишенный сил, погруженный в вечный сон. Эрнест Макмиллан и Бенедикт Саренсин подбежали к телу Дамблдора. «Профессор, вы живы?» «Да, мальчик мой, но я бы хотел умереть». «Мы этого не допустим, профессор». «Звено 7 и 8, извлечь камень, приготовить все для трансмутации человека». «Начало отдавать приказы Ульяна». «Ты не имеешь на это права», — попытался взреветь Дамблдор, но у него вышел лишь сиплый хрип. «Во имя логики, Дамблдор, я единственная, кто имеет право здесь решать хоть что-то, вашим попустительством. Товарищ Ульяна, давайте не будем ссориться», — решил успокоить маршала Перси Уизли. «Ты так похожа на Гарри», — прошептал Дамблдор. «И правильно, ведь этого монстра может остановить только он сам. Гарри не монстр, он заблудший мальчик». «Довольно, исполнять. После трансмутации эвакуируйте Дамблдора». Отряд уменьшился, но продолжил наступать, плавя стены, заходя в новые помещения, что вызывали еще больше отвращения. Они были забиты отвратительными вещами и реликвиями. Казалось, что темный лорд собрал в Азкабане всю мерзость, что можно было найти на земле. За очередной стеной отряд встретили падшие ангелы с дементорами, что преградили путь отряду. «Звено экзорцистов из армии Дамблдора вас прикроет, продолжайте наступление», — прокричала Сьюзен Боунс. 5-е звено «Осуществить подавление и прикрытие», — бросила Ульяна, переходя на бег. «Да, товарищ маршал, за родину». Проходя пустые коридоры, они свернули в зал с голокронами. Никто не знал, где темный лорд нашел эти темные предметы, одержимые злыми духами, что сводили людей с ума. Но, когда отряд двинулся к выходу в арке, появился он. «Дальше вы не пройдете, лорд Лонгботтом», — прошипела Джонсон. «Темный лорд Лонгботтом», — сорвался на крик Невиллу. «Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. подала голос Астория Гринграсс, стараясь перекричать его. «О, кто заговори, маленькая предательница!» Гарри был щедр на силу, на мощь, на правду, что вы скрыли от меня, он подарил мне землю, что вновь станет зеленой. Ульяна отдала команду на подавление, четыре звена открыли огонь из излучателей. Несколько перстней вспыхнули на руке Невилла, вокруг него раскрылся сотовый щит, поглощая выстрелы излучателей. Правду о моих родителях, об их истинных убийцах, людях и волшебниках, что населяют землю. Но ничего, когда закончится рассеивание, я превращу землю в зеленый сад, я сотру людей с ее лица. Ты будешь остановлен, прорычала Джонсон. Армия Дамблдора, за мной. О, огонь Прометея, текущий в моих венах, даруй мне свою силу. Я почти закончила взлом, сообщила Астория, завершала росчерки волшебной палочкой. Палочкой, что когда-то создал ей темный лорд, но сегодня она будет обращена против него. О, мать сыра земля, сила избранного повелеваю. Начал свой речитатив Невилл, такие знакомые слова, которыми он стер с лица земли Чикаго, Детройт и Лос-Анджелес. Второе и третье звено, осуществить поддержку, отдала команду Ульяна. Остальные отступаем, срежем через коридор. Стоило остаткам армии Дамблдора и штурмового отряда войти в центральное кольцо крепости, как они столкнулись с множеством ловушек, засад и различного рода западней. Волшебство помогало справиться со всем, пока не вмешались они, мастера партизанской войны темного лорда Джордж и Фред Уизли. Желая силы, мощи, власти, богатства, темный лорд никогда не скупился, покупая предателей. Они предали собственную мать, подставили отца, принесли в жертву в темном ритуале своего младшего брата, а в знак своего уважения принесли в рабство темному лорду свою младшую сестру. Чарли погиб от их рук, еще в Балканской операции. Билл сам примкнул к темному лорду, желая аналогичного, и сейчас где-то трудится в лаборатории. Лишь Перси Уизли остался верен Дамблдору до конца, теперь он понимал всю глубину значения слова «предатели крови». Поэтому он взял шестое звено и повел его на прорыв. К сожалению, ему удалось с собой забрать лишь одного близнеца. В боях за центральное кольцо полегла оставшаяся часть армии Дамблдора и шестое звено, дав возможность остальным пробиваться дальше. Когда к центральному залу оставался лишь один пролет коридора, из ниоткуда возникла фигура, сбрасывая с себя капюшон и оголяя руку со старшей палочкой в ней. «Кадм Певериэлл, не может быть!» — одними губами прошептала Ульяна. «Что, не ждали? Мой потомок был ко мне великодушен, настолько, что вернул все три дара смерти. Теперь я непобедим, вам не остановить меня!» Сняв со своего рюкзака коробку, солдат армии Красной планеты толкнул ее к ногам Кадма. «Что это?» — упер ногу в коробочку Певериэлл. «Ваши фокусы меня не...»